Банда разбойников бросилась на нас, размахивая копьями и саблями. Они, вероятно, чувствовали, что мы беззащитны. Мне хотелось плакать от того, что с нами не было винтовок. Просто плакать. Мы могли бы перебить такую кучу этих бандитов, что они оставили бы нас в покое. Больше того, мы получили бы от них провизию и воду. О, это чувство беззащитности было ужасно. Это как ощущение, которое бывает во сне, когда ты не можешь бежать от опасности. Может быть, Дигби удастся бежать, а может быть, покончив с нами, они примутся за него? Обратят они внимание на наши «винтовки» в кавычках? Нет, видно, они нам не поверили. Вдруг слева раздался звонкий и грозный сигнал атаки. Тот самый сигнал, который эти разбойники часто слышали перед смертью. Сигнал, предшествующий бешеному граду пуль. Эффект был мгновенный. Весь отряд повернул вправо и полным ходом бросился бежать. Когда сигнал замолк, Хэнк во всю силу своих гигантских легких стал по-французски командовать, а слева внезапно появился человек с отчаянной энергией, сигнализировавший какому-то отряду, от которого он, по-видимому, был выслан разведчиком. Всадники в панике решили, что противник находился позади того места, где они сперва увидели Хэнка, и поскакали мимо скал, на которых сидел Дигби. Один из них вдруг повернулся налево, отделился от бегущих и то ли из чувства мести, то ли из желания единоборства бросился на Дигби. «Живо!» — закричал я. «Он убьет его!» И во весь голос стал звать Дигби. Мы взобрались на верблюдов. Хэнк продолжал командовать по-французски, а Бэдди испускал пронзительный боевой клич индейцев. Дигби наклонился и ожидал нападения. Когда всадник поднял свой огромный меч, правая рука Дигби вдруг вылетела вперед, и противник внезапно получил удар в лицо большим камнем. Он закачался и остановил верблюда. Дигби бросился на него, схватил его за ногу, и они вместе рухнули. Когда они вскочили на ноги, Туарег замахнулся саблей, но Дигби ударил его кулаком в подбородок, и он упал. Сабля, описав круг, полетела в сторону. Дигби схватил ее и стоял над оглушенным разбойником, лежавшим на спине и хватавшим песок руками. В этот момент раздался выстрел, и Дигби упал. Один из беглецов на ходу выстрелил с верблюда и исчез. Дигби умер до того, как я к нему подошел. Разрывная пуля попала ему в затылок. Мы связали арабу ноги, и я, схватив горн Дигби, затрубил как мог. Я не буду говорить, что я почувствовал, увидев Дигби мертвым. Майкл погиб. Дигби погиб. Я ощущал, что все живое во мне тоже погибло. Мы похоронили Дигби в песке. Лучших похорон мы ему устроить не могли. «Он умер за нас», — медленно сказал Хэнк, жуя губы. Бэдди ничего не сказал. В глазах у него стояли слезы. Он долго стоял и молчал. Потом вдруг подошел к пленному Туарегу и развязал его. Это был огромный молодой варвар, вдвое больше Бэдди. Он совершенно оправился от своего падения. Бэдди велел ему встать и полез с ним в драку. Он избил его до потери сознания. Мы не знали, что с ним делать, с этим бандитом. Я предложил связать ему руки, посадить его на верблюда и заставить быть нашим проводником. Я заговорил с ним по-арабски, когда он пришел в себя после боя с Бедди. Я спросил его, согласен ли он вести нас к югу, от оазиса к оазису, на территорию Кано. Он ответил, что охотно отведет нас в Ад и согласен оставаться там, пока мы там будем. Да, он, несомненно, был храбрым человеком. Тогда я сказал, что мы отберем его верблюда и оружие. К сожалению, винтовки у него не было. И оставим его здесь умирать от жажды. «Случится то, что написано», — спокойно ответил он, пожав плечами. И больше ничего мы не могли от него добиться. В конце концов, мы взяли его с собой, связав и посадив его на его же верблюда. Мы оставили его у первого же колодца, к которому пришли. Этот колодец мы отыскали, идя в обратном направлении по следу его приятелей. От колодца мы уехали с полными мехами воды и половиной провизии нашего пленника. Смерть Дигби была первой из катастроф. Вскоре после нее мы встретились со страшной песчаной бурей, во время которой чуть не погибли. Потом мы потеряли караванную дорогу. Возможно, что мы, не заметив, пересекли ее на каком-либо каменистом участке, где следов не было, а может быть, следы были занесены песчаной бурей. Умирая от жажды, мы дошли до колодца, который оказался высохшим. У этого колодца наши верблюды, умиравшие от голода, поели какой-то ядовитой травы. К концу следующего дневного перехода они сдохли. Мы оказались одни в пустыне, без оружия, без верблюдов, с одним мехом воды, в котором сохранилось не больше бутылки. Мы решили не пить эту воду до тех пор, пока сможем выдержать. Целый день мы шли вперед, и к концу дня не знали, ближе или дальше мы от караванной дороги. К вечеру мы были не способны говорить. У нас растрескались губы и распухли языки. Рот был совершенно сухой. Это страшное ощущение. Кожа во рту кажется толстой и жесткой, гортань сжимается, точно ее давит резиновым кольцом. Я показал на драгоценный мех с водой и вопросительно поднял брови. Хэнк покачал головой и показал на заходящее солнце, а затем на зенит. Это значило, что пить нам следовало не раньше, чем завтра, потому что завтра будет хуже, чем сегодня. Всю ночь мы шли, качаясь, потому что наше спасение зависело от того, удастся нам дойти до дороги или нет. К утру я почувствовал, что больше не могу идти, и сел на песок. Мои товарищи увидели, что я обессилел, и легли рядом. Мы уснули. Я проснулся от солнечного света и увидел, что Бедди держит в руках клочок бумаги. Его лицо было совершенно искажено. Он беззвучно шевелил губами. Он передал листок мне. На листке было нацарапано: «Ребята, пейте медленно и идите быстро. Мы были хорошими товарищами. Хэнк». Хэнк ушел. Бедди развязал мех и набрал в рот воды. Он долго держал ее во рту и, наконец, медленно проглотил. «Глотни. Глотни воды. Делай, как я», — прохрипел он. «Надо слушаться Хэнка. Да. добавил он. Но я покачал головой. Я не хотел пить эту воду. «Пей! Пей!» — хрипел Бэдди. «Он ушел. Если мы не будем пить, значит, он ушел зря. Теперь надо пить. Надо, иначе он зря умер. Нельзя не пить, приятель!» Я наполнил рот водой и с трудом ее проглотил, но не мог проглотить странного комка, который был у меня в горле. Мы шли весь этот день и следующий, время от времени набирая в рот воды. Перед самым закатом на второй день мы увидели мираж. Пальмы, деревня и маленькая белая мечеть. Мы пошли вперед, и мираж оказался действительностью. В этой деревне мы остались на несколько месяцев. Время от времени мы уходили в пустыню на поиски Фенка. Мы работали в садах, носили воду, сторожили верблюдов, делали все, что нам предлагали. Когда приходили французские патрули, мы прятались в пустыне, и все население деревни нам сочувствовало. Мы не раз могли бы присоединиться к одному из идущих на юг караванов, но Бэдди не хотел уходить из деревни. Он был совершенно уверен в том, что Хэнк остался в живых. Он был убежден, что Хэнк бессмертен. Сперва он говорил: «Завтра он сюда ввалится, здоровый как черт, да с ним ничего не сделается». Потом говорил еще: «Хэнка убить невозможно. Он, так сказать, неистребим. Я помню, как в Колорадо он пробрался через горы Панаминт и через долину смерти, потом вылез на горы по другую сторону. Он гнал конокраду, и там, в горах, нашел его поддохшим от жары. Хэнк потрогал его и вернулся обратно. Два раза прошел всю дорогу. Два раза! А тот сдох от одного раза». Наконец, с севера пришел караван, направлявшийся в Зиндер, центральный пункт французской военной территории. Бэдди предложил отправиться с этим караваном в качестве погонщиков. «Нельзя же нам навсегда оставаться здесь, приятель», — сказал он. «И то я, пожалуй, слишком долго ждал. Но ведь надо же было Хэнку дать нас догнать. Если бы не необходимость доставить письмо Майкла и нежелание увидеть Изабель, я, пожалуй, попросил бы Бэдди остаться еще в этой деревне. Я чувствовал, что ему этого хотелось». Мы присоединились к каравану и шли до самого Зиндера. Неподалеку от французского форта мы ушли из каравана, хотя едва ли чем-либо рисковали в случае встречи с французами. Все же нельзя было ручаться за то, что мы не встретим какого-нибудь знакомого унтер-офицера или патруль, отыскивающий в пустыне дезертиров. Наши приключения между Зиндером и английской границей были многочисленны, и дорога была очень тягостна. Но после того, как я потерял моих братьев, а Бэдди потерял Хэнка, мы ни на что не обращали внимания. На границе в Барбера мы увидели солдат в английской колониальной форме. Они были из батальона негров Хауса. В один прекрасный день мы въехали на ослах в город Кано, и, встретив одного англичанина, я признался, что я его соотечественник. Он был очень со мной любезен и помог мне связаться с нашим другом, вернее, с другом тети Патрисии, неким мистером Лоуренсом, который служил в колониальном управлении на Нигере. Лоуренс прислал мне денег и пригласил вместе с Бэдди приехать к нему. Когда я сказал Бэдди, что завтра утром он снова сядет на железную дорогу, он улыбнулся, покачал головой и сказал, что не сядет. Он приехал в Кана только для того, чтобы меня проводить, а теперь он должен был вернуться и разыскать Хэнка. Его ничем нельзя было разубедить в том, что Хэнк жив. «Разве ты ушел бы, если бы твой брат потерялся?» — сказал он. «Нет, друг, нет. Это не годится. Хэнка надо найти, надо найти. Я сделал для него все, что смог. Я достал ему великолепного верблюда и второго верблюда для провизии, для воды. Я достал небольшую палатку, оружие, много патронов. Я нанял ему негра-проводника, бывшего солдата английской армии. Этого негра мне порекомендовал тот самый англичанин, которого я встретил в Кано, чиновник по фамилии Мордонт. Мордонт сказал негру, что он должен идти на север с американским следователем и во всем ему повиноваться. Уплатил ему половину жалования, обещал вторую половину по возвращении в Кано со своим хозяином. Мордонт был настолько мил, что поверил мне на слово и за мой счет произвел все эти расходы. Я обещал рассчитаться с ним, как только доберусь до Лоуренса. Мне было очень тяжело расстаться с Бетти. Я чувствовал, что он никогда не вернется в Кано без Хэнка. А так как Хэнк вообще никогда и никуда не вернется, то Бетти был тоже обречен на гибель.